И тут надо сделать небольшую оговорку. Все перечисленные мной люди, Голубка, Лэя, Крамер и Широков, не возглавляют те ведомства, в которых состоят, они их представляют, являются рупорами коллективов. Довольно необычно на сторонний взгляд, но идея состоит в том, что такие вот собрания будут происходить регулярно, и на них будут озвучиваться проблемы, претензии, пожелания, предложения от уже упомянутых мной отделов. При заявленном масштабе организации многие вещи просто не могут быть решены в рабочем порядке. Даже с помощью ментальной магии связанных артефактов и компьютерной сети, которые здорово упрощают бюрократическую волокиту, неизбежно в таких случаях возникающую. К тому же, подобного рода форма управления должна развить у людей аналитические способности, чувство ответственности за принятые решения, самостоятельность. Члены Лиги не должны быть бездумными винтиками огромной машины. Необходимо, чтобы они знали, что делают, зачем и осознавали себя гордыми вершителями светлого будущего, а не простыми намниками, выполняющими волю работодателя, какой бы они ни была. Что-то я раздухарился, а ведь нужно сказать еще парочку важных вещей. Помимо уже перечисленных мной людей, на собрании будут присутствовать Герхард, Клавдия и, возможно, Дженнифер. Последняя кандидатура под большим вопросом. Герхард возглавляет тех, отдел, являющийся одновременно и интендантской службой. Под его началом трудятся личи, волшебники, учные технари и инженеры. Занимаются разработкой военного снаряжения, боевых артефактов, техники, исследовательского оборудования, обслуживают транспортную инфраструктуру Лиги и ведают чисто бытовыми вопросами. Этот весьма полезный отдел носит гордое название – Корпус мастеров. Клавдия я отстранил от участия в поисках тайных убежищ Братства Золота. Появилось множество специалистов получше, теперь это их головная боль. Сейчас Ангел возглавляет команду, которая ищет полезных людей по всему миру и привлекает их на сторону Лиги. Это не агентурная вербовка, подобным занимаются Тихие Братья. Здесь именно привлечение новых членов в организацию. Его подчиненных очень мало. Это, скорее, отряд или команда. На полноценный отдел никак не тянет. И его участие на собрании, чистой воды исключение из правил. Так как представляет он небольшую группу, которая, по-хорошему, должна была быть включена в одну из структур. Что касается Дженнифер, то отдел, который она возможно возглавит еще в процессе становления, не укомплектован, помещения для него не готовы, подробно не прописаны цели и задачи. Вот я и думаю, приглашать свою девушку на это собрание или подождать до следующего, когда отдел пропаганды будет полностью готов к работе. Да, я решил, что Дженнифер прекрасно справится с ролью главного пропагандиста Лиги Праведных. И нет, это не потому, что я с ней сплю, не из-за ее идеально гладкой, белой кожи, упругой, опной груди и осиной талии. Я хочу, чтобы она возглавила этот отдел потому, что Дженнифер и вправду годится для такой работы. Ей удалось провести блестящую маркетинговую кампанию, вследствие которой рейтинг ожидания фильма от неизвестной никому кинокомпании взлетел до небес. Тут, конечно, нельзя сбрасывать со счетов проплаченную рекламу на ТВ и в Ютубе, которой действительно много. Достаточно сказать, что во время каждой рекламной паузы на основных каналах наш короткий трейлер крутит дважды, а в Ютубе каждый третий ролик с монетизацией транслирует трейлер фильма. Думаю, уже сейчас многие задаются вопросом, откуда деньги на подобные шалости. Впрочем, это никак не умаляет заслуг Дженнифер. Трейлер вот-вот выйдет, и она уже организовала потрясающий фильм о фильме, включая интервью со всей смачной группой. У этого чуда уже 1,5 миллиона просмотров, и их количество с каждым днм стремительно растет. Если картина не окупится хотя бы два раза, значит, я, дурак и ничего в этой жизни не понимаю. Успех этого фильма очень важен в контексте престижа. Мне не нужны деньги, мне нужна популярность. Чем громче успех, тем она больше. А успех в мире кинобизнеса напрямую связан с прибылью. Пробуждение. Часть 18.2. 18+. Конечно, пока рыженькая, может и не тянет на крутого руководителя, но задатки у нее весьма и весьма многообещающие. Уж я в подобных вещах разбираюсь. Уверен, если поставить Дженнифер на пост главного пропагандиста, она уже через месяц представит на суд общественности полностью готовый отдел. Да уж, появившись в моей жизни, эта девушка многое в ней изменила. Когда я только нашел ее, то думал, что наткнулся на сильного мутанта, который, потенциально, может стать союзником. Но очень скоро выяснилось, что у этого мутанта полная амнезия. Данное обстоятельство тут же изменило ситуацию. Вместо человека, с которым можно договориться или же убить, в зависимости от того, что этот индивид собой представляет, я получил закрытый сейф с подозрительным тиканьем, доносящимся изнутри. То ли будильник, то ли бомба, попробуй угадай. Проникнуть в разум Дженнифер было невозможно. Даже после того, как ее сила пришла в равновесие, сознание рыженькой представляет собой очень крепкую, стабильную структуру, покрытую разного рода ментальными барьерами и ловушками, а подсознание вообще что-то с чем-то. Заглянув туда, я будто со стихийным планом разум соединил, не просто с духом каким-то или даже богом, а с целым, мать его, миром, пусть маленьким и не совсем настоящим. Теоретически, если убить на это пару лет жизни в непрерывной медитации, можно найти подход даже к столь сложному пациенту. Но я на такое пойти не готов, не ради информации, которая может быть просто полезной. В общем, девушка, которая ныне зовет себя Дженнифер Джонс, нечто особенное, крайне значимое, весьма загадочное и очень опасное. Я мог бы дать ей денег, выправить документы и отпустить на все четыре стороны. Распрощаться с рыженькой и со всеми проблемами, которые идут вместе с ней, так сказать, в комплекте. Но кем бы я был, если бы упустил такого сильного мутанта, да еще весьма интересного с точки зрения науки. Я был очень заинтересован той силой, с которой она связана. Первое время, отдавая дань элементарной осторожности, я, представившись ей обычным продюсером, дал девушке должность помощницы этого самого продюсера. Ничего волшебного и сверхъестественного, простая работа, в процессе которой выявилась ей личность. Слегка замкнутая, флегматичная, трудолюбивая, требовательная, добрая, не чуждая состраданию, по-человечески порядочная, твердая и страдающая и легкой формой занудства. А еще она склонна видеть в людях хорошие, но подспудно всегда ожидает худшие. Дженнифер знает несколько языков: английский, французский, испанский, немецкий, русский и японский. У нее очень развитые социальные навыки. Общение с людьми не вызывает у рыженькой никаких проблем. Более того, ее коммуникабельность находится на довольно высокой планке. Уболтать, найти подход, установить доверительные отношения, запугать, поставить на место, вс. Это она умеет делать просто прекрасно. Напрашивается два наиболее вероятных варианта: Дженнифер была или психологом, или педагогом. В процессе наблюдения за этой девушкой я не только оценивал ее, но и проникался к ней определенными чувствами, глубокой симпатией, если быть точнее. Невозможно проводить с человеком много времени и не выработать АНМ эмоциональное мнение. Физиология, а также сознание вместе с подсознанием признали Дженнифер со всех сторон положительно и возжелали ее. Не назвал бы это любовью. Любовь у меня всю жизнь была только одна, и она лежит в тысячелетней коме. Но и эти чувства тоже многое значат. Я периодически думаю о рыженькой. Видя ее, мне хочется тут же заняться с ней сексом. Я использую любую возможность, чтобы сделать это. И когда она рядом, у меня на душе приятное, слегка ноющее чувство радости. Тут надо сказать, что подобное со мной не впервые. Красивые и умные волшебницы всегда были моей слабостью. За 300 лет я имел отношения со многими девушками. Заводил любовные связи, потом прекращал их и снова заводил, но уже с другими. Не обходилось без драм, но, в основном, я расставался с девушками на позитивной ноте. Обычно, такие разрывы происходили из очередного медового месяца. Начало нового цикла нашей с Морганой супружеской жизни. Сначала безумная страсть, когда мы неделями из койки не вылезаем, затем приятная размеренность, разговоры по вечерам и 3 часа нежного ночного совокупления, после наступает охлаждение и пора экспериментов, ролевые игры всякие, отношения на стороне, групповушки. Ну а в финале мы окончательно теряем друг к другу интерес, не видимся годами, каждый жив своей жизнью до тех пор, пока в один момент ВС не начинается сначала. Случайная встреча, чувства, что обрушиваются на тебя, словно горная лавина, ты понимаешь, как же на самом деле скучал, в тебе просыпается неистовое желание, и начинается тот самый медовый месяц. Средняя продолжительность нашего супружеского цикла где-то 30-40 лет. Вот такие вот милые особенности жизни у вечно живущих влюбленных. Думаю, когда Моргана очнется, следующий цикл продлится лет 150. Девушки, с которыми я встречался, изначально знали, чем ВС закончится. Поэтому никаких особенных обид или других сильных чувств после расставания не было, лишь сожаление и тихая грусть. С Дженнифер я поступил так же, как с десятками других любовниц Дэнни. Откровенно поговорил, рассказал о своих семейном положении и прочих вещах. Реакция была хоть и ожидаемая, но не слишком. Я забыл, что раньше в ЕС было несколько по-другому. Мерлин, очень известный человек, легенда, основатель всего и вся, фигура почти божественная. Пиетет и восхищение, вот, что испытывало ко мне большинство членов гильдии. А у женской части коллектива это сочеталось с легким любовным интересом. Облик старика я начал постоянно носить лишь последние 30 лет. До этого седой дед в балахоне появлялся лишь на публике. Ну а в учебных аудиториях академии и парадных залах гильдейского магистрата вышагивал привлекательный, высокий мужчина в самом расцвете сил. Я был, как сейчас говорят, самой главной суперзвездой, и многие волшебницы желали быть со мной, даже если за этим следует пара важных оговорок. С Дженнифер ситуация была несколько иной. Она любила меня, ее чувства были сильны. Они зиждились на страхе одиночества, потребности в духовной близости и, как ни странно, знакомстве со мной настоящим. Пусть я и не рассказывал ей о многом, но и не притворялся тем, кем не являюсь. После нашего откровенного разговора Дженнифер в тот же день съехала от меня. Учитывая то, как она была ко мне привязана, поступок очень решительный. А еще он показал то, насколько рыженькая обиделась на меня. Впрочем, личные отношения никак не повлияли на работу, она в ЕС также оставалась моим помощником. Не больше, но и не меньше. Должен заметить, такое поведение девушки, которую я уже заочно стал считать своей, сильно напугало меня. Мне не хотелось расставаться с ней или настраиваться на отношения просто хороших друзей. К тому моменту я успел здорово привязаться к ней, гораздо сильнее, чем к прочим любовницам, расставание с которыми не вызывало у меня особого сожаления. Только ощутив этот страх, я понял, что Дженнифер – нечто большее, чем просто увлечение. После приключений в потусторонних мирах, после того, как я чуть было не погиб, всего полсекунды отделяли меня от полного уничтожения. Пока Антихрист терзал мою душу, упорно ища ядро, суть меня, его самого пожирало проклятие, которое я незаметно внедрил в него. Похожая дрянь, только гораздо слабее, убила коменданта. В случае с падшим жнецом ВС было гораздо проще, как ни странно. Он вообще не защищался, полагаясь лишь естественную мощь своей сущности. Учитывая же то, в каком близком контакте мы находились, мне ничего не стоило пустить в него по-настоящему адскую заразу. И, при этом, до последнего ее маскировать. К счастью, проклятие доконало Антихриста до того, как он уничтожил меня. Увы, хоть я и остался жив, на моей душе остались глубокие раны, которые еще долго будут напоминать о себе. Проявление на физическом уровне – далеко не самая большая проблема, порожденная ими. Помимо этого, в моей жизни теперь есть постоянная ноющая зудящая боль, периодически выстреливающая особо яркими оттенками. Не избавиться от нее, не заглушить я не могу. Был бы надежный и проверенный друг раза в два сильнее меня, он бы мог мне помочь, но, увы, в ближайшей солнечной системе и во всех ее параллельных версиях такого субъекта нет. Хотя, кроме негативных моментов, есть и, скажем так, нейтральные. Например, повысившаяся либидо, постоянное моральное напряжение, возникающее из-за боли, хочется куда-нибудь выплеснуть. И пока Дженнифер разбиралась в себе и в своем ко мне отношении, а я ненавязчиво подталкивал ее в свою сторону, у меня появилось 5 постоянных любовниц. Никаких особенных чувств, только секс. В Лос-Анджелесе куча красивых девушек, готовых запрыгнуть в постель к богатому продюсеру. Да, я занимаюсь протекцией через секс. В свое оправдание могу сказать, что сплю только с хорошими актрисами, чьи таланты и правда не были пока никем замечены. Герда, потомка шведских эмигрантов. Высокая, стройная, молодая, с очень красивым, выразительным лицом. Типичная нордическая красотка, в общем. Познакомились мы с ней во время актерских проб. Обычно я этим не занимаюсь. Так, время от времени, набегами. Вот во время одного из таких набегов мы и встретились. У меня при одном взгляде на эту красотку встал. Она оделась довольно нескромно. Да еще во ВС красная. Короткая юбка, туфли на каблуке и шалковый топ, сквозь который прекрасно можно было разглядеть кружевное бель. Ей всего 18, а она уже спонсора ищет. Впрочем, кто я такой, чтобы осуждать? Я и не осуждал, Вместо этого возглавил собеседование, в ходе которых сделал девушке несколько двусмысленных намеков. Она вс поняла правильно. Через полчаса мы уже приехали ко мне, где и начали предаваться разврату. Я был так возбужден, что порвал всю одежду, что была в тот момент на Герде. Порвал и, перегнув через диван и намотав вьющиеся соломенные волосы на кулак, оттрахал прямо в задницу. Ей вс очень понравилось. Начинающая актриса до меня активно практиковала анальный секс и любила, когда над ней доминируют. После столь бурного знакомства я снял Герде квартиру в том же пентхаусе этажом ниже, чтоб всегда была под рукой. Сара и Джейн, черноволосые близняшки на пару лет старше Герды, хотя выглядят, наоборот, помладше. Миниатюрные красавицы с проглядывающими индийскими корнями. Приехали в Лос-Анджелес из Портленда в надежде стать голливудскими актрисами. Жили здесь уже 2 года, но ничего, кроме ролей в массовке, не получали. Чтобы было, на что жить, работали официантками в Макдональдсе. Встретил я их отнюдь не на пробах, а в супермаркете. Скромностью одеяния они тоже не отличались. Кукольные личики, на которые не пожалели макияжа, ладные фигурки и гладкая, немного смуглая кожа произвели на меня сильное впечатление. Увидев, как они походкой от бедра идут вдоль рядов с молочкой, я тут же захотел их. Подошел познакомиться, представился, ненавязчиво втянул в разговор. И вот спустя 10 минут мы уже на парковке, я затаскиваю в багажник их пакеты, они устраиваются на заднее сиденье моей машины. У них нет машины, и я взялся отвезти их домой. Жили они в не самом приличном районе, в одной из квартир старого 5-этажного здания. Я занес пакеты, они предложили мне чаю. За чаем разговор продолжился, потом появилось вино. Появились эльхки и намки, чем дальше, тем прозрачнее они становились. Девушки пьянели, раскрепощались, я стал касаться голых девичьих коленок, брать их ладони в свои, проводить пальцами по прямым длинным волосам. Касания становились все более откровенными, пока не превратились в откровенные ласки. Плывущие на винных парах девушки млели от моих ладоней, что гладили маленькие, крепкие грудки. С удовольствием закатывали глаза, ощущая, как мои пальцы забираются им под те клочки ткани, которые они называли одеждой. В тот день вс и случилось, я трахнул обеих близняшек за раз. Пока мой пенис качал на вершинах блаженства одну, вторая корчилась в экстазе от ласк. Так я и удовлетворял двух девушек, не давая ни одной из них скучать. Мы провели вместе чудесный вечер и часть ночи. Наутро девушки были смущены и не совсем понимали, как вообще согласились на такое с незнакомым, по сути, мужчиной. Что я мог сказать? Вино – коварная штука. Сняв с них даже те слабые эффекты похмелья, что у них были, я вновь присел им на уши. В результате чего близняшки познакомились с анальным сексом. Джейн это даже понравилось. Очень понравилось. С тех пор она приобрела довольно забавное пристрастие засовывать в свои задние отверстия резиновые шарики из секс-шопа. Они переехали в квартиру по соседству с Гердой, и теперь у них, благодаря мне, есть постоянные роли в одном сериале. Стелла, крашеная блондинка родом из Лос-Анджелеса, 17 лет, родилась в богатой семье, еще не окончила школу, но уже пару раз чуть не умерла от передоза. Наркотики, тусовки, разнузданный секс, вот это вот вс. Обратил я на нее внимание только из-за потрясающих внешних данных, а еще из-за полного отсутствия какой бы то ни было морали. Такие девушки сильно меня заводят. Главное, не позволять им втягивать тебя в тот беспредел, который является их жизнью. Встретил я ее на одном пафосном банкете. Она вместе с мачехой сопровождала отца, мецената, покровителя искусств и владельца нескольких фабрик по производству химических удобрений. Лучше бы в экологию вложился, лицемер хренов. Увидев красивую, юную девушку с уже оформившейся фигурой и опной грудью четвертого размера, в голубом, обтягивающем наряде с шикарным вырезом и шальными, блудливыми глазками, я понял, как проведу ближайшие часы. Уламывать ей почти не пришлось. Я смог выцепить Стеллу, пока она была одна, и, почти не скрывая намерений, затащил на балкон. Относительно небольшой и расположенный в стороне зала с гостями, там никого не было и в ближайшее время не должно было быть. Я трахнул ее прямо там, нагнул, поднял юбку и вставил в мокрое и слегка узенькое лоно свой пенис. Она кричала и хныкала от удовольствия, но ей никто не слышал из-за музыки и общего шума. Мы провели на том балконе почти 1.5 часа, я трахал Стеллу в разнообразных позах, с поднятой левой или правой ногой, лицом к лицу или сзади, держа на весу или прижимая к чему-то. Она же просто кайфовала и ловила оргазмы один за другим. Девчонка была совершеннейшей оторвой, трахалась направо и налево, даже в групповушках участвовала. Так что секс со мной никаким образом не мог ее шокировать, только если в хорошем смысле. В тот вечер мы расстались довольные друг другом. Она оставила мне свой телефон, так что мы видимся, время от времени. Александра, 22-летняя знойная латиноамериканка, фотомодель и бывшая порноактриса с потрясающе классной задницей, при виде которой сразу же возникает желание засадить ей поглубже. И она, мачеха Стеллы. Дело в том, что отец распутной, 17-летней наркоманки, вдруг забеспокоился. Как это так? Его дочурка много времени проводит в компании взрослого мужчины, который непонятно что с ней вытворяет. Поразительно, учитывая, что до этого досуг Стеллы не сильно его волновал. Этот взволнованный родитель прислал за мной черный джип с хмурыми, вооруженными парнями, которые очень настойчиво потребовали прокатиться с ними. Что я и сделал. Было интересно, кто это решил так со мной пообщаться. Привезли меня в загородный особняк, где папа Стеллы вежливо предложил мне выпить. После того, как его быки грубо приволокли меня к нему, тогда-то я встретился с Александрой во второй раз. Она сидела чуть поодали, потягивая мартини, с интересом смотрела за разворачивающейся сценой, предвкушая мое унижение. Я с интересом слушал плохо завуалированные угрозы стареющего миллиардера, спокойно отвечал, немного шутил, не опускаясь до прямых ругательств. Хотя мой собеседник перешел эту черту, популярно объяснив мне, кто я такой, и пригрозив физической расправой. После этого всякое желание продолжать игру пропало. Я слегка нарушил собственные правила, применив магию на простых людях, не имея на то никакой практической необходимости. Я вернулся домой на том же джипе, после чего невоспитанный миллиардер забыл о каких-либо претензиях в мой адрес и, попутно, приобрел немалый сексуальный интерес к жирным мужикам. И, пока всякие высокодуховные личности не начали предъявлять претензии, скажу, что сперва я вообще хотел наградить его капрофилией, но, пораскинув мозгами, понял, что это было бы ВСЖ слишком жестоко. А так я просто сделал пидораса геем. Прифель, так сказать, его сущность к кармическому равновесию. Новая встреча с Александрой случилась через неделю. В фитнес-центре она занималась с индивидуальным тренером в пустом зале, который для этого арендовали. Не буду говорить, что это произошло случайно. Я хотел натянуть на член эту самодовольную суку и присматривал за ней, выжидая подходящий момент. Мой подарок уже пустил глубокие корни, вот уже несколько дней у жопостенькой не было близости с мужем, из-за чего она испытывает большой дискомфорт, потребность в сексе и уже присматривается к своему инструктору. С помощью внушения я заставил этого парня свалить под благовидным предлогом и занял его место. Провокационные позы, случайные вторжения в личное пространство и довольно прозрачные намки. Не прошло и 5 минут, а я уже вжимал Александру в эластичный коврик, стягивая с неспортивные штаны. Ее задница оказалась не только возбуждающей, но и очень комфортной, разработанной, но, в то же время, тугой. Александра умела крепко сжать, когда нужно. Эта сочная, загорелая жопа буквально доила меня, заставляя кончать снова и снова. В тот день мы развлекались до позднего вечера. Я позаботился, чтобы нас не беспокоили, и мы трахались до тех пор, пока она полностью не выдохлась. В дальнейшем наши отношения стали такими же, как со Стеллой. Редкие встречи по обоюдному желанию. Позже, когда мы с Дженнифер сошлись, я перестал вести столь разнузданную сексуальную жизнь. Рыженькая, сама по себе, очень горячая штучка и, что важно, весьма выносливая. С ней у меня просто не останется сил на других женщин. Пробуждение. Час 19:01. Здравствуйте, сэр. Рад тебя видеть, Колсон. Присаживайся. Благодарю, сэр. Догадываешься, зачем я тебя вызвал? Думаю, у вас есть вопросы по поводу моего последнего отчета. Почти, я хочу, чтобы ты мне рассказал ВС то, что было в том отчете. Зачем? Надо, Колсон, я хочу, чтобы ты сказал ВС это вслух, глядя мне в глаза. Ладно, объект FXS 1300 с вероятностью в 96% замешан в убийстве 2 граждан ЮАР. Доказательства в виде статичных захватов с камер видеонаблюдения есть в отчете. Колсон, говори проще. Я читал отчете и ВС видел. Ближе к сути. Как скажете, директор. Объект FXS 1300 причастен к убийству двух акционеров Луцкого и Цампаны. Убийство совершено с подчеркнутым цинизмом, жестокостью и полной уверенностью в собственной безнаказанности. Он заранее записался к каждому на прием, явился в назначенное время и разбил им головы на глазах у множества служащих, после чего спокойно ушел. Притормози, не надо пока никаких промежуточных выводов. Я твои версии уже прочил. Давай, дальше. Несмотря на все усилия моих подчиненных, пройти по следу объекта не удалось. Улик и свидетелей было предостаточно. Однако выяснить личность объекта не удалось. Ни отпечатки, ни ДНК, ни изображение лица не помогли в опознании. Ни в одной базе данных на него ничего нет. Однако, судя по ДНК, объект имеет ярко выраженный X-ген. Все звонки были произведены с номеров, принадлежащих людям, которые никак с объектом не связаны. В связи с возникшим тупиком, я решил, что нужно узнать побольше о жертвах и их окружении. Оказывается, в последние месяцы у убитых произошел серьезный конфликт с генеральным директором и фактическим владельцем Луцкого и Цампаны, Эрихом ван Дитрихом. Причиной конфликта послужила стремительно падающая норма прибыли. Владелец компании неожиданно превратился в идеального работодателя. У работников компании появилась пристойная страховка, зарплата повысилась в несколько раз, была отменена система штрафов. Хотя до этого, почти всю свою жизнь Ван Дитрих славился людоедской трудовой дисциплиной. Все, кто знал этого человека, в один голос утверждали, что он очень сильно изменился. Изменились его суждения, отношение к окружающим, кадровая и финансовая политика. И вс это произошло после того, как он волшебным образом избавился от смертельной, неоперабельной формы рака. Был на пороге смерти, но в один миг выздоровел, уволил всю прислугу своего загородного особняка и с тех пор жив там в полном одиночестве и оттуда же управляет компанией. В связи с этим я решил внедрить в Луцкого и Цампаны несколько агентов. Почти сразу, в течение двух недель стало известно, что компания катастрофически убыточна, хотя и финансы в полном порядке. Мои подчиненные обнаружили множество регулярных переводов. Что интересно, тот, кто их совершал, умело запутывал след. Определить источник финансирования компании Ван Дитрих не удалось. Однако все эти крупные финансовые переводы появились почти сразу после его чудесного выздоровления. Очень маловероятное совпадение. Я принял решение усилить наблюдение непосредственно за Эрихом Ван Дитрихом. Мои агенты осуществили 18 легальных проникновений в его жилище с целью размещения следящей аппаратуры. Ни одно устройство ни разу, как надо, не сработало. Технический анализ не выявил никаких дефектов, ни поломок, ни следов ЭМИ, ни проблем со связью в районе наблюдения. Попадая в дом Ван Дитриха, наши устройства просто перестают работать. В таком случае мы предприняли операцию с целью выманить объект из дома. ВС прошло штатно, хозяин покинул особняк, а мои люди предприняли попытку обыскать его. Не продолжай, конец этой истории сейчас не важен. Скажи, Колсон, что я должен доложить президенту, что мои люди несколько месяцев подряд осваивали бюджет, гоняясь за тараканами, или, что Шайте проделал серьезную работу, но для полной победы ему нужны более широкие полномочия. Что скажешь, как далеки мы от победы? Боюсь, это чертова кроличья нора, сэр. Я не уверен, что мы сможем схватить за хвост дьявола. Нет, я уверен, что мы, скорее всего, не сможем этого сделать. Но я уверен, что надо двигаться в этом направлении, иного пути просто нет. Хорошо, через неделю я буду стоять на ковре, в овальном кабинете, до наступления этого срока советую тебе назначить козла, иначе все шишки полетят на тебя. Но, сэр, сейчас не время для твоей принципиальности. Мне чуть ли не каждый день звонят из секретариата и интересуются успехами. Всех здорово напугал инцидент в Йоханнесбурге. Я это знаю. Нет, не знаешь. Это не тебя назначили крайним. Это не тебе сверлит мозг все шишки из Сената и Пентагона. Ты отлично поработал, Колсон, и твоя команда тоже. Но это конец, времени больше нет. Либо мы отделаемся малыми жертвами и продолжим выполнять свою работу, либо рискнем и потеряем ВС. Прекрасны закаты в заоблачном крае. Близкое солнце, отражающееся в облаках, освещает великий город, Асгард. Высокие шутые дома, выкованные из огненного золота, расстилаются на многие километры, от дворца и до радужного моста. Гул десятков тысяч асов, веселящихся, скорбящих, предавающихся унынию, закатывающих пиры и погрушенных в омут всепоглощающей страсти, колдуны, что сплетают свои души с мистическими силами, воины, упражняющиеся с оружием, ремесленники, в чьих руках рождается подлинное великолепие, кто только не жив в Тевасгарде, но кто бы это ни был, он процветает. Ни голода, ни болезней, ни смерти, ни даже этого тягучего, надоедливого времени. Лишь бесконечная жизнь, яркая и до боли насыщенная. Каждый вечер один выходил на балкон своего дворца, впитывал в это, мысли, чувства, воспоминания, вкусы, запахи, ощущения и, попутно, любовался красивым видом. А его сердце наполнялось гордостью и осознанием собственного величия. Ведь это он создал Асгард в том виде, в котором он существует сейчас. Пусть не в одиночку, пусть не получилось так, как было задумано, но он стоял во главе и воздвиг эту прекрасную обитель для асов. Раньше было по-другому, все они жили порознь. Он странствовал по землям своих почитателей в разных обличиях и под разными именами. Лаки, Тор, Фридга и прочие жили в своих мирах, упивались силой, почти не зная забот. Но пришла беда, их последователи начали обращаться к иным богам, лишая асов могущества, а порой и жизни. В те времена один еж не был всеотцом, коварным странником, поэтому и яростным воином, но не главой пантеона. Тор не был ему сыном, как и Локи. Могучий Тюр распространял на всех свою тень, покуда существовал на свете. Но ВС изменилось, когда народы, что почитали их, стали обращаться к иным богам, более древним и могущественным. Духи Месопотамии, Индии, Египта и Эллады слились в одно невероятно сильное существо, что под знаменем Бога, единого в Тэрхалицах, распространяло свою веру во все концы света, отбирая последователей у других. Сопротивляться этому не могли даже сильнейшие из асов. Хотя они пытались, но единый был могущественнее всех и каждого. 600 лет они медленно уступали, пока у них не остались лишь северные племена, живущие, в основном, с рыбой скудного на урожай земледелия, а также имеющие об асах довольно своеобразное представление. Тогда-то один и стал главным среди богов и духов германского народа. Воинственные и голодные северные воины и мореходы стали настоящим бедствием для южных стран. Им нужен был именно он, не защитник Тор и не лис Локи, а яростный, коварный и жестокий один. Какое-то время асы думали, что их время наконец настало. Последователи в обилии приносили им человеческие жертвы, убивая и грабя тех, кто недавно отрекся от асов. Казалось, миг утраченного могущества прошел, и вот-вот ВС вернется на круги своя. Но то была лишь горькая иллюзия. Вера единого стала сильнее укореняться на севере, в последнем оплоте асов. Тогда-то и стал появляться Асгард. Поначалу это было лишь пристанище Одина, Валькирии и Инхериев. Но потом сюда стали приходить и другие асы, приводя с собой свиту. Противостоять невзгодам лучше вместе. Асгард начал превращаться в большую деревню, а затем и в настоящий город. Силы всех асов поддерживали это место, не давая единому заходить на их территорию уж слишком далеко. У них появились силы на то, чтобы достойно вознаграждать верных последователей и карать отступников, неотвратимо и быстро. Но, увы, лишь на северных землях. Те, кто покидал пределы холодных фьордов, очень быстро оказывались во власти единого. Подобное хрупкое равновесие продлилось меньше 200 лет, пока на западе не появилась новая сила, способная потягаться с их непобедимым врагом, группа смертных чародеев. Они могли прятаться от взора божеств, даже самых могучих, и, скрывшись, наносили раны, от которых очень сложно оправиться. Уничтожали истинные святыни и алтари, подменяя их внешне похожими подделками, заставляя последователей отдавать веру пустоте, искажали изображения единого и его слуг святых, а на прямые удары со стороны смертных рабов отвечали 10-кратно, насылая болезни на целые провинции и уничтожая самые грандиозные храмы с помощью сил природы. Любые попытки единого сделать то же самое пропадали в туне, его враги просто скрывались и пережидали бурю. Всего за каких-то 80 лет единого просто не стало. Его сила распалась на множество безвредных и почти беспомощных осколков. Асы наблюдали за всем этим, но не вмешивались, выжидая и надеясь урвать себе кусок. Но и тут их ждал жестокий поворот судьбы. Оказалось, что смертные чародеи, воевавшие с единым, считают своими врагами вообще всех богов. Поняв это, один принял нелегкое решение. Он, как мог, отдалил Асгард от мира смертных и порвал с ним все связи. Асы перестали получать от смертных так необходимую им веру, и были этим очень недовольны. Если бы не поддержка Тора, Лаки, Фригги, Фрии, Хель, Фриера, Бальдра, Хеймдаля и Хирдов, Одину бы настал конец. Обозумные его самоволием младшие асы разорвали бы отца воинов в клочья. Вместо этого случилась короткая, но очень жестокая междоусобица, в ходе которой недовольные были либо уничтожены, либо изгнаны за пределы Асгарда. С тех пор жизнь асов стала спокойной и размеренной. Они научились жить, независимо от людской веры. Прежнее могущество ушло, но они получили нечто иное, чувство свободы и самодостаточности. Асы были вольны выбирать свой путь, ни на кого не оглядываясь. Несколько столетий продолжалась их беззаботная жизнь, пока в Асгард не проник слушок о том, что чародеи, которых они так боялись, то ли погибли, то ли растеряли силу и теперь не властны над миром смертных. Тут-то все и зашевелились, возжелав вернуться туда, откуда в страхе бежали. Одину приходилось осаживать подданных, лично он не хотел проверять, насколько правдивы эти слухи. Слишком велик риск. Асы снова раскололись. К счастью, на этот раз спор не перерос в драку. Хель просто ушла куда-то в дальние миры, прихватив с собой наиболее пьяных воителей. Лаки вознамерился стать королем Тунов, а Тор вместе с Бальдром и сотней валькирий, вопреки воле Одина, ВСЖ отправились в Мидгард. Одноглазый ворон до сих пор не знал, что же именно тогда с ними произошло, но в Асгард вернулся лишь Тор и четыре десятка дев битвы. Громовержец отмалчивался и на все попытки разговорить его отвечал отменной бранью, а то и молотом, запущенным в лицо. Один, хоть и ценил своего названного сына, но простить ему подобное просто не мог и заточил Тора в темницу на 1000 лет. Многим это не понравилось, но перечить всеотцу никто не решился, он был в своем праве. Одно из прозвищ Одина. 6 веков громовержец находился там, где ему положено было быть. Но совсем недавно случилось немыслимое, он каким-то образом сбежал из Асгарда. И не куда-нибудь, а все в тот же злосчастный Мидгард. Чуть позже за ним последовал Илоки. Что они там делали, один не знал. Просто не следил за ними, у него и другие заботы были. Например, готовить оборону Асгарда от чародеев, которые скоро придут по душе асов. К счастью, никто и не думал беспокоить бывших богов. Мидгард здорово изменился за прошедшие столетия. Никаких чародеев, если они есть, то забились в глубокую нору и носа оттуда не показывают. Смертные теперь сами правят собой, и Тор с помощью Лаки смог завоевать их доверие и обожание. Эти двое разыграли привычный спектакль о злом колдуне и героическом воине. После этого Тор вернулся в Асгард сияющим людской верой победителем, а Лаки остался в Мидгарде, продолжив строить свои хитрые козни. Появление громовержца вызвало настоящий фурор среди асов, его популярность достигла невиданных доселе высот, настолько, что стало угрожать авторитету Одина. Тор не выказывал никакой враждебности по отношению к правителю Асгарда, но это было лишь коварство затаившегося зверя. Всеотец прекрасно понимал, что громовержец попытается отомстить ему за столетия заключения, и размышлял над тем, как избавиться от возникшей опасности. Однако все волнения по поводу Тор один вскоре отбросил. Во время своей очередной вылазки в Мидгард тот умудрился погибнуть, лишиться силы и стать бессильной тенью себя прежнего, бродящей где-то на бесконечных просторах мира духов. И обстоятельства его гибели сильно волновали Одина. Хитрец Лаки был так напуган, что сам прибежал к правителю Асгарда и рассказал ему ВС, что знал. Увы, понять, кто убил Тора, не удалось. Был ли это один из старых врагов, решивший выйти из тени, или же кто-то доселе неизвестный, кому громовержец мимоходом оттоптал больную мозоль. Тем не менее, кто бы он ни был, он очень силен, раз поверг столь могущественного бога, каким вновь стал Тор. Поэтому один вновь закрыл Асгард от мира смертных. И вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, он после каждого заката берет с собой верную ищейку, Фенрира и незаменимого скакуна, Драсиля, и покидал свой мир в поисках того, кто теперь угрожает им всем. Пробуждение. Час 19.2. 18+. Линия должна быть плавной, а не ломаной. Этот участок надо переделать, обращаюсь к Дженнифер, рисующей на песке ритуальный узор, телекинезом. ЧРТ. Выругалась она, резко открыв глаза. Рыженькая склонилась над вычерченными символами, ища ту ошибку, о которой я говорил. Так как мы находились в самой настоящей пустыне, одежды на нас был самый минимум. Я щеголял в белых хлопковых шортах без какой-либо обуви и верхней одежды. Ну а моя спутница ограничилась раздельным купальником красного цвета. ВС равно здесь, Кроме нас, никого нет, стесняться просто некого. В результате вышеозначенного телодвижения у меня перед глазами замаячили соблазнительные белые шары, готовые вот-вот вывалиться из купальника. Может быть, прервемся, лукаво улыбнулась рыженькая, обратив внимание на оттопыривший мои шорты бугор. Заманчиво, но нет, это не пойдет тебе на пользу. Продолжай. Насмешливо фыркнула она, но вернулась к своей работе. А я снова стал следить за проступающим на песке узором, а не за ее сексуальным телом. Время от времени приходилось прерывать Дженнифер, указывая ошибки в начертании. Увы, если бы она была нормальной волшебницей, многие огрехи можно было бы простить. В процессе ритуала все они выправились бы за исчетой магии. Но так как ее сила практически не подходит для классического колдовства, точность рисунка – необходимое условие правильной активации ритуала, иначе ничего не выйдет. «Ну что, могу тебя поздравить», – говорю спустя 3,5 часа. «Неужели я дожила до этого момента? Уф, ну наконец-то», – Дженнифер устало растянулась на песке, который, благодаря заклятию климат-контроля, вовсе не обжигал ее. «Рано расслабляешься. Ты должна включить его и, как я уже говорил, тебе нужно быть максимально собранной в этот момент. Вс, я помню. Дай мне только часочек, отдохнуть. 10 минут, не больше. Ты изверг. Прости, но если ты слишком долго будешь валяться, сформированный конструкт развеется, и нам придется начать сначала. Напомни еще раз, как я на это согласилась. Ты чуть не разрушила пару кварталов во время прошлой глубокой медитации. Сила внутри тебя слишком велика, и ты ее совсем не контролируешь. Поэтому тебе необходимо впустить в себя еще один источник энергии, более стабильный и поддающийся контролю, чтобы уравновесить этот дикий пожар. Точно. А я и забыла, как вс замечательно. Ладно, пора заканчивать, прервал я растянувшееся на несколько минут молчание. Ты прав. Так что я должна делать? Просто отпусти предохранитель, после этого ты уже ничего делать не должна. Серьезно, ничего не делай, ни в коем случае. Да поняла я. Ты мне это уже говорил. Фух, пусть это уже поскорее кончится. Спустя долю секунды заклятие ритуала наконец включилось. Еле видимый на песке узор засиял нестерпимой яркой белизной, а сама Дженнифер превратилась в гигантский столб света. Если бы небольшой скрывающий полог, в вечерних новостях уже передавали бы о зафиксированном из космоса необычном явлении в самом центре Сахары. Как ты? Опиши, пожалуйста, что ты ощущаешь, это важно. Это как... Как будто я пью чистую родниковую воду. Мне хочется еще и еще, я никак не могу напиться, слегка вибрирующим голосом сообщила рыженькая, по-прежнему скрытая в столбе белого света. Хорошо, твое подсознание само подстраивается под осязание магической энергии. Это просто замечательно. Немедленно сообщи, если что-то изменится. Угу. Знаешь, я не уверена, кажется, у меня изжога. Не очень хорошо, но это было неизбежно. Твой огонь соприкоснулся с неприятной ему энергией и пытается исторгнуть ее из тебя. Дальше будет только хуже. Спасибо, умеешь ты утешить. В данный момент лживые успокоения ни к чему. Ты должна быть готова к дальнейшему. Арх, кха, кха-кха, что с тобой, кха, тьфу, омнф. Пожалуйста, соберись и скажи, что с тобой. Я не могу помочь тебе, не зная, что происходит. Горит, внутри ВС горит и выворачивает. Меня выворачивает наизнанку, тошнит ужасно, да твою же мать, ругнувшись, тут же увеличиваю вливающийся в Дженнифер поток энергии. Теперь лучше, лучше, но, меня трясте, очень мелко, но часто, это ничего, так и должно быть. Ритуал продлился еще несколько минут, после которых прямой канал между Дженнифер и моим доменом закрылся. Свечение тут же погасло, осталась только уставшая девушка, переводящая дух, и рисунок на песке, уже потихоньку сдуваемый ветром. Ты как, ВС в порядке? Превращаю песок в лежбище из нежных, слегка пушистых листьев. Затем подхватываю рыженькую телекинезом и укладываю на него. Спасибо, но я и сама могла, пробормотала Дженнифер и, закрыв глаза, с видимым удовольствием растянулась на листьях. Ни за что, так как ты себя чувствуешь, хорошо, но спать хочу, сильно. Это нормально, вполне. Твое энергетическое тело подверглось сильной нагрузке. Ты устала, отдых тебе сейчас необходим. Угу, тогда доброй ночи. Так как даже малейшая нагрузка в виде телепортации была для рыженькой сейчас противопоказана, я начал облагораживать это место. Ближайшие пару дней нам придется провести здесь. Первым делом я убрал ветер из зоны в радиусе 100 метров. Точнее, не убрал, а СВЛ к минимуму. После этого трансмутировал весь сухой песок в обычную почву, из которой вскоре вырос целый сад тропических растений. Чтобы это не погибло сразу после того, как мы уйдем отсюда, я создал под землей краткий маленький портал на план воды. Затем этот дикий оазис стал превращаться в цивильный парк. Появились дорожки из мрамора, беседки в псевдоантичном стиле, скамейки кое-где и фонтан с 5 дельфинами в самом центре. Но, помимо всего этого, я сотворил небольшой домик из БР-вен в классическом русском стиле. Избу, короче, ну вот захотелось мне. Так как он не слишком вписывался в общий антураж, я поставил его чуть в стороне, среди деревьев. Туда-то и отправилась Дженнифер, в мягкую, просторную кроватку. Пока девушка отдыхала, мне сидеть без дела не приходилось. Сразу после того, как оазис был полностью закончен, я принял опытный доклад от одного из двойников, от того, который в России изображает олигарха. Он уже успел полностью подмять весь его бизнес. В СБ теперь работают специалисты из лиги, генеральные директора и менеджеры тоже теперь наши люди. На скважинах и в обслуживании трубопровода полно лояльных агентов. Одновременно с захватом бизнеса мой двойник изучал элиту России, политический и экономический эстеблишмент, влияние, связи, богатство, кто с кем дружит, кто кого ненавидит, и прочее в таком духе. Вот сейчас я узнал довольно занятную вещь. Оказывается, один из партнеров покойного олигарха через вторые руки сотрудничает с братством камня. А вторые руки эти не что иное, как Федеральная служба безопасности. Пока не знаю, что с этой информацией делать, но расклад вырисовывается весьма занимательный. Где это мы? Недоумно взлохматив и без того растрепанную шевелюру, поинтересовалась просыпающаяся Дженнифер. ВС там же. Просто я немного окультурил местность. Можешь выйти, посмотреть. Лучше я останусь с тобой. Я взгляд упрся мне в грудь. В глубине зелёных глаз я увидел искорки похоти. Ну конечно, сексуальное желание – одно из последствий встряски энергетического тела. Тем временем, Дженнифер коснулась одного из моих многочисленных шрамов и провела по нему своим указательным пальчиком, пересекая торс. Перехватываю ей запястье и наши взгляды встречаются. Через миг мы уже сливаемся в жарком поцелуе. Наши языки пытаются побороть друг друга, скользя и щекоча. В очередной раз, касаясь этой женщины, я чувствую электрические разряды, что проходят через меня. Этот поцелуй разбудил во мне целый пожар. Чресла превратились в просыпающийся вулкан. Не в силах терпеть, стягиваю с Дженнифер трусики и вхожу в ее теплое, тугое лоно. Сама девушка, поняв, в каком я состоянии, встала на четвереньки и прогнула спинку. В который раз, занимаясь любовью с этой рыженькой, никак не могу остановиться. Она просто сводит меня с ума. Кончаю раз за разом, не в силах усмирить свою похоть. Густые длинные волосы оранжевого цвета, идеальная белая кожа без единого изъяна, такая же потрясающая фигура, упругая грудь четвертого размера, напоминающая два круглых шара, сочная, подтянутая попка и невероятная, почти кошачья грация, привлекающая ничуть не меньше всего остального. Но дело совсем не только во внешности, ей человеческие качества достойны уважения, а интеллект – восхищения. Это сочетание красоты внутренней и красоты внешней и сводило меня с ума. Я хотел обладать Дженнифер во всех возможных смыслах, и это желание было обоюдным. Она тоже была неистовым ураганом, что упорно вытягивал из меня все соки. После этого наполненного любовью дня последовало такое же безумное утро, в течение которого я с особым усердием трахал попу рыженькой. С тех пор, как мы начали встречаться, она стала, если не мастером, то хорошим таким экспертом в области анальных утех. То, как она виляет попкой в процессе, чуть сжимает сфинктер, не давая моему члену выскользнуть, заставляет меня спускать раз за разом. Так было и сейчас, я непрерывно кайфовал, атакуя попку рыженькой. Если бы не было прошлой ночи, думаю, наш секс длился бы до второй половины дня. Что поделать, эта страсть буквально сжигает нас. Пробуждение. Час 19:03. Ничего себе, это ВС ты сотворил? Удивлению Дженнифер не было предела. Выбравшись наконец из избушки, она наконец смогла оценить проделанную мной работу. Да, я, пока ты спала, отвечаю, засунув руки в карманы. Не хочу выглядеть надутым от гордости индюком. Тем более, что небольшой растительный оазис – далеко не предел моих возможностей. Однако, вопреки разуму, я в ЭС же ощущаю эту самую гордость. Приятно, когда тот, чье мнение тебе не безразлично, порашен твоими умениями. Это потрясающе. На такое способна магия, и на такое, в том числе. Поразительно, это же, знаешь, у меня сильное ощущение дежавю, с библейским привкусом. Эх, этот аспект западной культуры меня просто бесит. Все придают какое-то особое значение дурацким еврейским мифам, которые являются кривой калькой вавилонских религиозных текстов. Запомни, никакого смысла в этой книжке нет и никогда не было, и уж не надо приплетать к ней меня. Ладно, извини, не хотела тебя обидеть, сказала девушка, подняв руки в защитном жесте. Ничего, это ты меня извини, просто я долго воевал с этой сволочью, библейским богом, многих друзей потерял, это больная для меня тема. А во, ты не говорил, что он существует, а он и не существует. Существовал раньше, но теперь, благодаря мне, его нет. Правда, давай не будем об этом. Лучше поговорим про Бога как-нибудь потом, когда у меня будет настроение. Сейчас куда важнее ты. Ты впитала в себя большой опэм астральной энергии. Итак, скажи мне, что ты сейчас ощущаешь? Хм, ничего. ВС как обычно. Никаких изменений не чувствую. Интересно, пристальнее всматриваюсь в энергетику Дженнифер. Сила, поступающая из моего домена, ВС еще борется с Е внутренним огнем. Хоть эта борьба уже не так интенсивна, как во время ритуала, и постепенно затухает, но ВС же некоторый дискомфорт девушка должна испытывать. Так, а это есть что? Ментальный блок естественного происхождения. Занятно. Попробуй сконцентрироваться, ММ. Создаю несколько фантомных металлических шаров размером с гирю, пожонглирую ими, используй свой телекинез на полную, пока голова не начнет болеть. Исполняя мою просьбу, рыженькая метала эти шары из стороны в сторону, в оазисе и даже за его пределами, медленно и быстро, управляла всеми одновременно или только двумя, тремя, не останавливаясь и не отдыхая, она целенаправленно доводила себя до ментального истощения. Ну а я сидел в беседке неподалеку и листал на планшете новости. Да, не стоит удивляться, у меня есть интернет даже в такой заднице мира. Магия, что тут сказать, хотя правильнее было бы сказать, техномагия или продвинутая артефакторика, назвать можно, как угодно, суть останется неизменной, и заключается она в совмещении магических конструктов и современных технических устройств. Большинство моих знаний в этой области взято из учебников и пособий Братства Золота. Я уже говорил о том, что нашел кучу заколдованной военной техники на их складах. Помимо этого, были найдены и тексты, описывающие совершенно новую для меня магическую дисциплину. На самом деле, ничего сложного в технологии нет. Главное, знать, как устроен предмет, который ты собираешься зачаровывать. Есть, конечно, свои тонкости, вроде взаимодействия определенных сплавов с разными типами энергии, или воздействия электрических импульсов на магию. Тема, безусловно, интересная и требующая дальнейшего развития, но она вполне вписывается в классическую школу магии, и любой опытный чародей сможет за короткий срок овладеть этой дисциплиной, особенно, если учитывать, что она, во многом, перекликается с артефакторикой. Однако, разбираясь с техномагией, я нащупал кое-что поинтереснее. Беспроводной интернет, информация, который в буквальном смысле пропитан наш воздух. Можно настроиться на нужную частоту и подключиться к информационному потоку без всяких дополнительных устройств, или же самому создавать нужные данные. Однако это цветочки по сравнению с тем фактом, что все эти СВЧ-волны, генерирующие интернет, являются своеобразными окнами в ментальное пространство, сформированное информационной сетью. Миллиарды людей оставляют там свои мысли, чувства, образы, концепции, знания, точки зрения, мировоззрения. Через это пространство можно выследить кого угодно, по ментальному слепку, а затем пролезть к нему в разум и сделать с ним, что угодно. Но даже это не самое интересное. Возможны также и массовые воздействия, внушение миллионам неких простых, в сущности, идей, не требующих какого-то особого осмысления. И вот этим открытием я не делился ни с кем. Страшно даже представить, что произойдет, если подобные знания станут доступны человеку без моральных принципов, или же тому, кто заражен какими-то больными идеями. Я со всей ответственностью осознаю, что массовое внушение – это очень опасная вещь. Если ты работаешь с разумом кого-то одного, у тебя есть возможность полного контроля вносимых тобой изменений. Однако, когда речь идет о тысячах или даже миллионах, Понять, как твои действия отразятся на том или ином человеке, невозможно, а значит, ни о какой аккуратности речи не идёт. С большой долей вероятности те, кто подвергся такого рода ментальной обработке, сойдут с ума, или же, в лучшем случае, заработают психические отклонения. Уф, ха, я чувствую это, обратилась ко мне заметно уставшая Дженнифер. Тяжесть в груди, будто требует, чтобы я выпустила его наружу. Подожди секунду, отвечаю и, прикрыв глаза для небольшого повышения концентрации, расширяю скрывающий купол на 10 километров. Резерв уменьшился на 1/1000, а в голове на миг кольнуло. Заклинание такого масштаба, далеко уже не шутки. После этого вылезаю из беседки, подхожу к девушке и, взяв ее за руку, телепортирую нас за 5 километров от оазиса. Слушай внимательно, эта энергия, которая сейчас бурлит в тебе, нейтральна настолько, насколько вообще возможно. Она, как чистый лист, что ты на НМ нарисуешь, то он и будет отображать. Хочешь разрушать, будет тебе разрушение. Хочешь созидать, будет тебе созидание. Микрочастицы, из которых она состоит, обладают зачатками искусственного разума и большой телепатической восприимчивостью. Ты должна применить свои способности телепата к этой энергии. Дай ей максимально четкий образ того, что ты хочешь, и ты получишь это от нее. Микрочастицы, искусственный разум и энергии. Раньше ты про такое не рассказывал. Это университетский курс, а ты пока только в школе учишься. Согласись, глупо преподавать высшую математику тому, кто квадратные уравнения осваивает. Ладно, а почему ты тогда сам эту силу не используешь, раз она такая послушная? А кто сказал, что не использую? Ещё как использую, но не часто. Видишь ли, мне от ней пользы почти никакого, мой контроль над магией и так почти идеален, и в дополнительных костылях я, по большей части, не нуждаюсь. А у этой энергии есть один большой недостаток, она слабее специализированных стихийных заклинаний. Так как у меня нет никаких проблем с ними, я предпочитаю использовать более эффективный вариант. Тебе же эта энергия подходит просто идеально, теперь ты можешь творить настоящую магию, пусть и с небольшими оговорками. Всю следующую неделю мы с Дженнифер проторчали в Сахаре на том же месте. Девушка осваивала новые возможности, а я ей, по мере сил, помогал. Подсказывал, советовал, объяснял, направлял, останавливал, успокаивал. Она же усердно впитывала то, что я говорю, и послушно следовала моим указаниям. Помимо теории и обыденной практики, была практика экстремальная. Тренировочные бои, в ходе которых рыженькая почти не сдерживалась. Боевой телекинез с попытками сломать мне все кости, обращение к своему внутреннему огню и, как следствие, превращение здорового участка пустыни в стеклянное поле, а также использование новоприобретенной силы в боевых условиях. Надо отдать ей должное. За эти дни она успела освоить много чисто магических приемов, вроде создания фантомов, материализации объектов из чистой энергии и создания призраков, элементалей нейтральной магии, не имеющих даже подобия индивидуальности, им ей заменяет ментальная матрица, созданная магом. Фактически, это энергетический голем, ну или робот, если угодно. Девушка осваивала новое буквально семимильными шагами, и я бы с удовольствием остался бы с ней в том оазисе еще на пару месяцев. Но, увы, мир не стоял на месте. Я получил очень интересный доклад от группы, занимающейся поиском оставшихся убежищ Братства Золота. Они нашли довольно занимательный грот на южно-французском побережье. Все местные жители уверены, что он был всегда, хотя на многих старых фотографиях, сделанных до 1997 года, его нет. В том же году, если верить внутренней хронике братства, эту местность посещал Альберт Рошаль, сильный маг и один из приближенных Хорвата. Приняв абсолютно логичное решение, чародеи Лиги попытались проникнуть туда. Не без труда, но это у них получилось. Однако, как оказалось, основная опасность поджидала их внутри. В этом гроте скрывалось расширенное во много раз пространство, представляющее из себя огромный лабиринт, буквально пропитанный хаосом. Там было множество демонических химер и просто демонов, которые уничтожили почти треть всей группы. Остальным, ввиду таких потерь, пришлось оставить грот и просить помощи у вышестоящего начальства. А оно, в лице Казимира, тут же доложило об АВСМ мне. Естественно, не отреагировать на такое я не мог и, взяв с собой роту вооруженного артефактами спецназа, отправился туда. Со мной была и Дженнифер. Как мне кажется, подобная практика ей будет полезна. Особой опасности для нее нет, и есть возможность пострелять по реальным врагам. Примечание к части. Бустглав HTTPS Басты Токник Хтмаре. Пробуждение. Часть 19.4. На месте нас уже ждала группа поддержки, телепортировавшаяся на песчаный пляж, пока я объяснял рыженькой ситуацию. Девушка не сказать, чтобы прям воспылала, но заинтересовалась. Покинув оазис, мы переместились сначала в одно из убежищ лиги, нужно было подобрать соответствующие мероприятию костюмы, а именно артефактную броню со всеми положенными времени атрибутами. Хоть я и сомневался, что они нам пригодятся, но решил проявить излишнюю в этом деле осторожность. Ну и, конечно же, было желание обкатать новые игрушки, не без этого. Броня, которую мы одели, внешне очень напоминала боевые скафандры из разных футуристических игр. Сплошное металлическое покрытие, сервоприводы на сгибах конечностей, полностью прозрачные шлемы и ранцы с реактивными двигателями за спиной. Помимо этого, такая броня была оснащена слабым искусственным интеллектом, который с помощью встроенных датчиков анализирует состояние человека и, при необходимости, вводит ему дозу лечебного зелья. До Старка с его костюмами нашим ученым еще далеко, но и это огромное достижение, учитывая, что подобная вещь – один из первых авторских проектов лиги. Я щеголял в белой броне с тремя рваными, черными полосами, ну а Дженнифер достался полностью красный, можно даже сказать, бардовый экземпляр. Увы, сопровождающая нас рота спецназа была упакована гораздо скромнее. Комплекс стандартных амулетов, защищающих от магии и физического урона, в остальном же, обычная униформа спецвойск, бронежилеты, каски, противогазы, плотные куртки и штаны с пластиковыми щитками на локтях и коленях. Правда, их оружие не было обычным даже с виду. Короткие ружья с предельно простой конструкцией, магический накопитель плюс мифриловый брусок, поддерживающий плетение с необходимым функционалом, небольшое дуло, из которого вылетает заряд, привычный всем курок, пара кнопок, регулирующих тип заряда, корпус из термопласта и короткий приклад. Эти ружья являются в большей степени артефактами, нежели технологическими устройствами. Ни механики, ни электроники в них почти нет. Однако это не единственное вооружение солдат лиги. Помимо них, есть еще короткие мифриловые клинки с молекулярно заточенным лезвием. Они совсем легкие, меньше килограмма. Пока что холодное оружие, для наших бойцов, лишь не слишком нужный атрибут. Пользоваться им они не умеют. Но это временно, потом придут и навыки, и амуниция получше. Первыми, как самые защищенные, в грот вошли мы с Дженнифер. Под ногами хлюпала вода, в окружающей тьме виделись алые всполохи, я всеми фибрами души ощущал этот склизкий, липкий и дурно пахнущий хаос. Это были лишь отголоски, тень чего-то по-настоящему мерзкого, но чем дальше, тем сильнее я чувствовал омерзение, будто на всех парах приближаюсь к огромной помойке. «Ты слышишь?» — обратилась ко мне рыженькая через встроенный в броню связанный артефакт. «Что?» — переспрашиваю тем же способом. Этот шепот, такой тихий, ни слова не разобрать. «Джен, я ничего не слышу», — отвечаю, начиная испытывать легкое беспокойство. «Может, ты просто далеко, подойди ближе». Сомневаюсь, что дело в расстоянии. С помощью спринта за миг преодолеваю разделявшие нас метры и начинаю изо всех сил прислушиваться, молясь, чтобы это были просто звуки какой-нибудь поселившейся здесь мелкой живности. Но, увы, закон подлости в очередной раз продемонстрировал свою поганую сущность. «Что случилось?» – обеспокоенно спросила девушка, вглядываясь в мое лицо. «Расслабься и не сопротивляйся, пожалуйста». «Ха, хорошо,